Знаешь, друг, что этот мир ничто не значит, с его больной всегда сомнением душой, что и когда в часы скорбей он горько плачет, все заглушает голос Божий суетой. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить. В нем гордость корни распускала глубже сердца. Он захотел прибыть навек с самим собой, но, отказавшись от небесного наследства, остался бедным и несчастным сиротой. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить. Кто б не был ты, мой друг печальный и усталый, надежда есть, Иисус зовет тебя, приди. Оставь сомнения и ненужные стенания, рукою веры сам спасение бери. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить. Иисус все ждет и предлагает покой и счастье рая свободно получить.